Глава первая. Лето, 2012 год. Вопит Артём в ужасе, расширяя глаза. Вслед за ним верещу я, потрясенно глядя на сочащуюся из его уха кровь. Вот чёрт, в интернете писали, что крови быть вообще не должно, а у Тёмы её прямо-таки много. Стекает по моим пальцам и капает на кафель. Я что-то не так сделала? Не туда ткнула? Господи! Тетя Алина и дядя Макар меня убьют. Я изувечила их сына. «Ты проколола? Проколола или нет?» — орёт взволнованный мальчишка. «Да, да», — усиленно киваю я. «Но...» «Так вставляй серьгу, малая. Скорее вставляй!» Решительно подгоняет он, хотя в его взгляде тоже плещется неподдельный страх. Дрожащими пальцами подхватываю гвоздик, лежащий на стиральной машинке, и подношу его к многострадальной мочке друга. Однако из-за отека и крови я в упор не вижу места прокола и понятия не имею, куда метить. «Артём, ты истекаешь кровью!» — восклицаю испуганно. «Я, видимо, облажалась. Поехали в больницу». «Нет!» — жестко обрубает Соколов. «Промой рану этой фигней». Он хватает баночку хлоргексидина и вручает ее мне. «И вставляй!» Испуская горестный вздох, быстро смачиваю ватный диск антисептиком и протираю им краснющее ухо Артёма. Друг нервно жует нижнюю губу, но при этом сидит смирно. Почти не рыпается и не издает ни звука. Все-таки выдержка у него железо. Я бы на его месте уже давно в обморок рухнула. С третьей попытки мне удается просунуть простой черный гвоздик в нужное место и зафиксировать его металлической заглушкой. Чуть отодвинувшись, оцениваю результаты своего труда и с облегчением подмечаю, что кровь у Артема больше не идет. Однако ухо в целом выглядит, прямо скажем, неважно, будто его кипятком обварили. Аж побагровело все. «Готово. Оценивай». Вдыхаю я тыльной стороной ладони, утирая взмокший лоб. Коротко кивнув, Соколов поднимается на ноги и подступает к зеркалу. Несколько секунд друг завороженно пялится на свое отражение, а затем его губы растягиваются в озорной дерзкой ухмылке. «Огонь, малая. Справилась на десятку». Довольно выдает он. «Давай пять». Шлепаю его по раскрытой ладони и тоже позволяю себе улыбнуться. Хотя, если честно, от пережитого шока поджилки до сих пор трясутся. Все-таки понервничала я знатно. Больше никогда не буду участвовать в Теминах безумных авантюрах, а то придется встречать собственное 14-летие с седыми волосами на голове. «Если надумаешь проколоть язык, я тебе не помощник», — ворчу я, оттирая плитку от алых капель. «Нет, сам не надумаю», — он весело мне подмигивает, — «только если наспор». Мой друг просто помешан на идиотской игре на слабо, в которую постоянно меня втягивает, и самое дурацкое, что я не особо-то и сопротивляюсь. Нет, ломаюсь поначалу, конечно, но больше для вида, а в итоге соглашаюсь. Каждый раз, без исключений. Не знаю, то ли это я такая бесхребетная, то ли Тёма слишком убедительный, но я никогда не могу ему отказать. Все время ведусь на его подначки и провокации. Откуда у меня, по-вашему, огромный лиловый синяк на локте? Это я под покровом ночи угоняла велик у нашей соседки Юли, а потом на радостях, что шалость удалась, с него же и брякнулась. Вы не подумайте, мы с Тёмой не какие-то там юные преступники. Не раз по-хорошему просили Юлю дать покататься на ее новом ультрасовременном велике, который по сравнению с нашими, простенькими, выглядел как настоящее чудо техники. Даже любимыми конфетами с карамельной ногой пробовали ее подкупить. Как от сердца отрывали, между прочим. А она, знаете что? Нет и точка. Юля старше нас на 4 года. Ей уже 17. Вот она и возгордилась. Взрослая стала, понимаете ли. Деловая. С малышней, как она нас пренебрежительно называет, общаться не хочет. И даже несчастный велик зажала. Натуральная стерва. Помнится, когда Юля в очередной раз нас отшила, Тёма сдвинул брови к переносице и заявил, что такую жадину нужно непременно наказать. Я, разумеется, сразу поддакнула. Не потому, что считала так же, а потому, что я в принципе все время ему поддакиваю. Дурная привычка, кстати. Надо бы от нее избавляться. Ну так вот, Тёма сказал, что Юльку надо проучить, а потом спросил, слабо ли мне стырить у нее велик. Само собой, мне было дико страшно, но признаться в этом лучшему другу, да я бы лучше удавилась. В общем, дождалась я наступления сумерек и пошла на дело. Сквозь узенькую дырку в заборе, в которую пролезало только мое худосочное тело, я проникла на Юлькин участок, отперла изнутри ворота и храбро выкатила велик к поджидающим меня снаружи товарищам. Счастье, у нас тогда были полные штаны. Мы колесили по поселку несколько упоительных часов, пока родаки Петьки, нашего верного приятеля, его не хватились. Они подняли на уши чуть ли не всю округу, и нам пришлось спешно возвращать угнанный велосипед на место. Ну, чтобы наши сомнительные с моральной точки зрения подвиги не стали достоянием общественности. Тогда-то, спеша и нервничая, я и расшибла локоть. А потом еще вся ободралась, пока обратно пролезала через Юлькин забор. Короче, следы того безумства до сих пор заживают. «Кстати, я в твоих спорах больше участвую», — заявляю я, задрав подбородок. «Да брось, ты всегда так говоришь». По-прежнему, широко улыбаясь, Артем взлохмачивает мне челку. «А на деле что? Как какой-нибудь кипиш? Ты в первых рядах. Хватит корчить из себя, пой девочку, Васек». «Да-да, вы не ослышались, меня правда так зовут». Мама мечтала дать дочери какое-нибудь красивое и необычное имя, и, видимо, начитавшись сказок, остановила свой выбор на Василисе. Только родительница не учла один момент. Людям лень произносить имя, которое состоит аж из четырех слогов, поэтому окружающие величают меня просто Васей. Даже она сама. «Тук-тук! Дети, с вами все в порядке?» Снаружи раздается обеспокоенный голос дяди Макара, Тёмкиного отца. «Вы уже полчаса сидите в ванной». Мы с другом заговорщически переглядываемся, и между нами происходит очередной безмолвный диалог. «Ну, ни пуха, ни пера, малая. К черту!» Мысленно желаем друг другу удачи и запасаемся терпением, ведь предки, несомненно, заметят его проколотое ухо и устроят жуткий скандал. Но делать нечего. Назад дороги нет.